Пункт третий. Внимание! Секс есть. Страхи, связанные с сексуальной сферой, это вопрос отдельный. Сие и без классификации, понятно. Правда, о них мы редко задумываемся, поскольку бояться здесь так естественно, что и думать, кажется, не о чем. В действительности, страхи сексуального содержания делятся у нас на две группы. Первые – это страхи, непосредственно связанные с сексуальными отношениями. Понятно, что молодежь особенно им подвержена, но только ли молодежь? Получится, не получится? Сложится так, как хочется, или не сложится? А не произойдет ли какой оказии? А не будет ли больно? Вторая группа страхов – это страхи, связанные с постыдностью этого дела, в смысле секса как такового. С самого раннего детства нам говорили о том, что секс – это плохо и неприлично, и учили его стыдиться. Что ж, затея наших воспитателей удалась на славу. Мы научились. Теперь для нас кажутся нормальными мысли о том, что мы что-то не то делаем, ведем себя как-то не так, хотим того, чего хотеть не следует, воображаем себе что-то неприличное. И то, что все это самые обычные, ничем в сущности не примечательные страхи, нам и в голову не приходят. А зря, поскольку избавься мы от этих страхов, и наша жизнь пойдет совсем по-другому.